Глава вторая. Медик короля. Спустя несколько минут после того, как королева изъявила желание видеть Жильбера, он, изумленный, слегка встревоженный, но затаивший в себе все эти чувства, предстал спокойный перед Марией Антуанеттою. Не успели раствориться перед ним двери в спальню королевы, как она бросила на него проницательный, быстрый и аристократический взгляд. Она была поражена его благородным, самоуверенным видом, той бледностью лица, которая характеризует человека науки. Бледность эту усиливало черное платье, носимое тогда всеми членами национального собрания, принадлежавшими к среднему сословию. Тонкие белые руки его оттенялись белыми манжетами. В ноге его никто не нашел бы малейшего недостатка. Он отнесся к королеве с уважением, но не так, как к королеве, а как к женщине, со спокойной смелостью медика, явившегося к больной. Чем больше почтения и достоинства было в Жильбере, тем сильнее кипел гнев в королеве. Она составила себе понятие о нем как о дерзком и наглом человеке, каких нередко встречала в числе приближенных ко двору. Она не могла иначе представить себе виновника страданий Андре, воспитанника Руссо, этого мальчика-садовника, сделавшегося доктором, философом, покорителем душ. Она представляла его себе под ненавистными чертами Мирабо, которого она не терпела более всего на свете после кардинала Рогана и Лафайета. Не видев еще Жильбера, она думала встретить в нем человека колоссального роста. Чтобы вмещать такую колоссальную волю, нужна и соответствующая форма. Когда же Мария Антуанетта увидела перед собою молодого человека, высокого, стройного, гибкого, с благородными манерами, с кроткими, привлекательными чертами лица, он казался ей вдвое преступнее тем, что обладал такой наружностью. Жильбер неизвестного происхождения, Жильбер крестьянин, деревенщина, в глазах королевы был виновен тем, что имел аристократическую наружность. Гордая австрийка пришла в негодование, и мгновенно зародилась в ней бешеная ненависть к этому человеку. Для привыкших судить по взгляду королевы о ее расположении духа, легко было видеть, что за буря бушевала в глубине ее сердца. Королева приказала всем удалиться. Когда затворилась дверь за последним из вышедших, Мария Антуанетта обратила свой взор на Жильбера и заметила, что он смотрел на нее, не спуская глаз. Столько смелости вывело ее из себя. Упорный взгляд доктора, не имевший в сущности ничего оскорбительного, до такой степени тяготил королеву, что она чувствовала необходимость освободиться от него. «Что же, милостивый государь», — сказала она резко, как бы выстрелив из пистолета, — «что же вы стоите передо мною и смотрите на меня, вместо того, чтобы сказать мне, чем я нездорова?» Эта бешеная выходка повергла бы каждого придворного в ужас и страх к ногам Марии Антуанетты. Но Жильбер спокойно ответил. «Только, вглядываясь в больного, медик может судить о степени болезни его. Я явился по приказанию вашего величества и, наблюдая вас, исполняю свое дело. Стало быть, вы уже изучили меня? Насколько возможно. Находите меня нездоровой? Не в прямом значении этого слова. Ваше величество сильно возбуждены». «А, — сказала королева иронически, — отчего же вы не скажете прямо, что я рассержена? Ваше величество, пригласили медика, он обязан выражаться терминами своей науки». «Хорошо, пусть будет так. Отчего же происходит мое возбужденное состояние? Ваше величество настолько умны, что вам не может быть безызвестно, что медик, благодаря опыту и науке, может видеть только материальное зло, но он не бог, чтобы с первого раза проникнуть в глубину души человеческой. Это значит, что с 2-3 раз вы будете в состоянии определить не только болезнь мою, но и то, что я думаю». «Быть может», — холодно ответил Жильбер. Королева замолчала, почувствовав внутренний трепет. «Вы человек ученый, приходится верить вам на слово». Она выговорила эти слова тоном такого оскорбительного презрения, что глаза Жильбера вспыхнули негодованием. Он овладел собою и тотчас же спокойно сказал: «Ваше величество, делаете мне слишком много чести, называя меня ученым, не испытав еще моего знания». Королева закусила губы. «Вы понимаете, что я не могу узнать, насколько вы ученый. Я говорю только то, что слышала, и повторяю слова других». «В таком случае, ваше величество», — возразил Жильбер, кланяясь ниже и почтительнее, нежели прежде, «с вашим умом зачем же повторять на удачу то, что говорит толпа?» «Вы хотите сказать «народ»?» — дерзко заметила королева. «Толпа, ваше величество», — повторил Жильбер с такой твердостью, что королева болезненно содрогнулась до глубины души от нового, еще неизвестного ей чувства. «Не будем спорить об этом», — отвечала она. «Послушайте, все говорят о вас как об ученом. Где вы учились?» «Везде, ваше величество». «Это не ответ. В таком случае нигде. Мне этот ответ больше нравится. Итак, вы нигде не учились? Как вам угодно, отвечал, кланяясь, доктор, хотя это менее определенно, нежели везде. Сделайте одолжение, господин Жильбер, избавьте меня от фраз, отвечайте просто. И как бы про себя повторила. Везде, везде. Что это значит? Это слова шарлатана-эмпирика. Не думаете ли вы меня удивить звучными фразами? Она выдвинула одну ногу вперед, глаза ее горели, и губы судорожно дрожали. Везде. Ну хорошо, продолжайте, господин Жильбер. Я сказал «везде», — холодно отвечал Жильбер, потому что действительно учился везде, в хижинах и во дворцах, в городах и степях, на людях и животных, на себе и на других, как и следует человеку, любящему науку, который изучает ее везде, где только может, то есть повсюду. Королева побежденная бросила ужасный взгляд на Жильбера, смотревшего, в свою очередь, на королеву с сосредоточенным вниманием. Королева конвульсивно дрожала и, повернувшись, опрокинула маленький столик, на котором стояла поданная ей чашка шоколада. Видя очень хорошо, что столик упал и разбилась чашка, Жильбер не тронулся с места. Кровь бросилась в лицо Марии Антуанетты. Холодной и влажной рукой она коснулась своего пылающего лба, хотела поднять глаза на Жильбера, но не решилась. Она старалась уверить себя, что кроме презрения она не чувствует ничего к этому человеку. «Кто же был вашим учителем?» — спросила королева, начиная прерванный на минуту разговор. «Не знаю, как ответить вашему величеству, чтобы вновь не оскорбить вас». Королева чувствовала, что взяла над ним верх и бросилась на Жильбера, как львица на добычу. «Меня оскорбить? Меня вы можете рассердить!» — вскричала она. «О чем вы говорите? Вы оскорбить королеву? Вы ошибаетесь, доктор. Вероятно, вы недостаточно хорошо изучили французский язык. Людей моего звания не оскорбляют, а утомляют». Жильбер поклонился и отступил к двери, но королева не заметила ни малейшего следа негодования на лице его, ни малейшего знака нетерпения в движениях. В исступлении она топала ногами и бросилась остановить Жильбера. Он понял и остановился. «Извините, ваше величество, вы правы, я виноват перед вами. Я забыл, что я медик и призван к больной. Извините меня, я не забуду больше этого». Она задумалась. «Мне кажется, вы, ваше величество, близки к нервному припадку. Осмелюсь просить вас не поддаваться ему. Еще немного, и вы не справитесь с собою. Пульс, должно быть, упал, кровь прилила к сердцу. Вы страдаете, вы задыхаетесь. Хорошо бы позвать сюда ваших женщин». Королева прошлась по комнате и села. «Вы называетесь Жильбером?» – спросила она. «Жильбер, точно так, ваше величество». «Странно, у меня осталось воспоминание об одном существе. Быть может, это оскорбит вас, но вы настолько же ученый медик, насколько и глубокий философ, чтобы владеть собою». Королева иронически улыбнулась. «Вот так, ваше величество», — сказал Жильбер. «Улыбайтесь, победите мало-помалу нервное расстройство. Управлять самим собою есть лучшая прерогатива разумной воли. Но не прибегайте к излишним усилиям». Этот совет медика был сделан так добродушно, что королева, несмотря на свое ироническое настроение, не могла оскорбиться словами Жильбера. Она только возвратилась к начатой фразе. «Это воспоминание, о котором я говорила, вот оно...» Жильбер поклонился в знак внимания. «Я была тогда еще дофиной и жила в Трианоне. В цветниках работал мальчик, черный, испачканный землей. Он рыл землю, копал ее своими скорченными пальцами. Называли его также Жильбером». «То был я, ваше величество», — равнодушно ответил Жильбер. «Вы?» — сказала Мария Антуанетта с выражением ненависти. «Так, стало быть, я не ошиблась. Стало быть, вы не из ученых. Так как у вашего величества такая прекрасная память, то я полагаю, что вы не забыли также, в какую эпоху это было», — сказал Жильбер. «В 1772 году, если я не ошибаюсь, маленький садовник, о котором вы говорите, рыл землю в цветниках Трианона для своего прокормления. Теперь у нас 1789 год. Стало быть, протекло 17 лет с того времени, о котором вы говорите. Это больше, нежели нужно, чтобы из дикаря сделать ученого. При некоторых условиях душа и ум развиваются так быстро, как цветы в теплицах. Революция, ваше величество, это теплица для ума. Вы смотрите на меня, ваше величество, и, невзирая на вашу проницательность, не замечаете, что 16-летний ребенок превратился в 32-летнего мужчину. Чему же удивляться, что невежественный и наивный Жильбер, благодаря двум революциям, сделался ученым-философом? «Невежественный, согласна, но наивный», — вскричала она с бешенством. «Этого маленького Жильбера вы назвали наивным? Если я ошибся, государыня, или похвалил в этом мальчике качества, которых он не имел, то во всяком случае не знаю, каким образом вашему величеству может быть известно лучше моего противное». «О, что касается до этого, то мы поговорим в другой раз, а до тех пор обратимся, пожалуйста, к ученому, к человеку совершенному, который перед нами». Слово «совершенный» он понял, было новым оскорблением. «Возвратимся, ваше величество», — отвечал просто Жильбер, «и позвольте узнать, зачем угодно было вашему величеству приказать ему явиться к себе». «Вы предложили себя в медики короля», — сказала она. «Стало быть, весьма понятно, что, интересуясь здоровьем короля, я хотела узнать человека, которому он вверяет себя». «Я предложил себя, ваше величество», — сказал он, «и был принят так, что ваше величество может быть покойны касательно моего знания. Я медик короля больше в смысле политическом и рекомендован ему Неккером. Что же касается медицины, то я могу быть ему полезен настолько, насколько это в человеческой власти. Но как друг я буду полезен королю более, нежели его советник или медик». «Как друг?» — с изумлением вскричала королева тоном, в котором слышалось жестокое презрение. «Вы — друг короля?» «Разумеется», — спокойно отвечал Жильбер. «А чего нет, ваше величество?» «Да, пожалуй, с помощью вашего знания тайной науки», — говорила она как бы сама с собою. «Кто знает, мы, быть может, увидим Жаков и Мальотенов. Не возвращаемся ли мы к средним векам? Вы воскресите чары и зелья. Вы будете управлять Францией посредством волшебства, будете вторым Фаустом или Николаем Фламвелем». «Не имею на это намерения, ваше величество». «Отчего же нет? Сколько бы чудовищ ужаснее страшилищ садов Армиды, ужаснее Цербера, усыпили бы вы у порога нашего ада?» При слове «усыпили» королева устремила внимательный взгляд на доктора. Жильбер покраснел. Радость переполнила сердце Марии Антуанетты. Она чувствовала, что нанесенный ей удар ранил действительно. «Ведь вы усыпляете», — продолжала она. «Вы, которые учились везде и на всех, вы, конечно, изучали и магнетизм с людьми, которые во зло употребляют свою силу и во время сна выпытывают чужие тайны». «Действительно, ваше величество, я долго учился у знаменитого Калиостро». «Да, который с помощью этого магического сна пользуется душой одних и телом других». Жильбер понял и этот намек, но не покраснел более, а сделался бледен. Королева затрепетала от радости. «А, — говорила она про себя, — я тебя ранила и вижу кровь твою». Но самые глубокие волнения ненадолго оставляли следы свои на лице Жильбера. Он приблизился к королеве, которая, радуясь своей победе, дерзко смотрела ему прямо в глаза. «Ваше Величество», — сказал он, — «напрасно оспариваете вы у ученых людей, о которых говорите, самую замечательную сторону их науки — погружать не жертвы, как выражаетесь вы, а просто людей в магнетический сон. Еще более напрасно оспариваете, у них право продолжать свои исследования и всеми средствами доискиваться подтверждения тех законов, которые, будучи раз исследованы, произведут переворот во всем свете». Приблизившись к королеве, он смотрел на нее с такой силой воли, которую уступила нервная Андре. Королева почувствовала дрожь в своем теле при приближении Жильбера. «Позор!» — вскричала она тем людям, которые во зло употребляют таинство науки, губящие тело или душу. «Позор, Калиостро!» «Не судите так строго людей», — возразил серьезно Жильбер. «Милостивый государь! Каждое создание способно заблуждаться, каждая тварь вредит другой, и без личного чувства самосохранения, поддерживающего всеобщий порядок, мир изображал бы обширное поле битвы. Лучшие из них — те, которые добры, вот и все. Чем выше стоит судья, тем он должен быть снисходительнее. С высоты вашего трона вы менее других имеете право быть строгой к ошибкам других. Будьте милосердны на троне земном, как милосерден Бог на троне небесном».